Глава 20. Его Величество недовольно смотрел на трех китов и хмурился. Вскрывшийся в результате неудачного покушения гнойник вызывал у него очень сильную настороженность. Мало того, что многие нити обрывались в никуда, а это значило только то, что их оборвали в надежде не дать добраться до реальных виновников. Так еще и некоторые влиятельные объединения аристократов начали зондировать почву на тему «простить арестованных», утверждая, что они не так и виноваты, что хотели как лучше, что не надо так давить на высокопоставленных и богатых, ибо их терпение заканчивается, а это чревато очень плохими последствиями для престола. «Ну-с, и что скажете, господа и товарищи?» Нарушил молчание Ашен Третий. «Не доработали», — уныло проскрипел Тим Лов. «Видно было, что давно не спал, как бы не несколько дней». Нам крупно повезло, что эти решили устроить покушение во время прибытия мальчишки, иначе у них все получилось бы. Мало того, они были полностью готовы к перехвату власти. Их люди ждали нужного момента во всех властных структурах, подвязаясь на вторых и третьих ролях. Задействованы оказались такие силы, о которых мы и не подозревали. Только их растерянность после столкновения с живым странником, о которых до сих пор только легенды ходили, позволило нам разгромить заговор. Да и то это нельзя назвать разгромом. К счастью, удалось взять многих важных функционеров после медикаментозных допросов, которых выяснилось, что этот заговор готовили больше 30 лет, начав еще при вашем отце. Но, к моему глубочайшему сожалению, я вынужден признать, что очень многие концы реальные руководители успели упрятать в воду и остались безнаказанными. Плюс один. Их активные структуры, способные устроить вооруженный переворот, полностью уничтожены, и заговорщики затаились. Нашу главную задачу я вижу вот в чем. Нужно выяснить все, что возможно о них, и раздавить всех, до кого дотянемся. Вынужден просить вас дать силовым структурам право на прямое уничтожение врагов государства без суда, поскольку на многих из них ничего нет, кроме косвенных улик, однако мы все трое уверены, что эти люди виновны». Император задумчиво посмотрел на старшего социомастера Антага. «Надо же, и в такой ситуации не изменил себе, так и не назвал своего повелителя вашим величеством. Впрочем, плевать. Зато Тим радеет за страну, как никто другой. Да и другие красные в его структуре тоже не хотят терять достигнутого за последние 100 лет. Неудивительно, реальный социальный строй в империи слишком уж сильно напоминает коммунизм, только без идеологических излишеств того». «Что ж, такое право я вам дам», — откинулся на спинку кресла Ашен Третий, потом окинул взглядом каждого. «К моему глубочайшему сожалению, эти господа не ценят доброты и терпимости. Как только даешь им немного воли, они тут же начинают гадить. Я...» В этот момент голый экран над столом на мгновение вспыхнул красным, сообщая о поступлении срочной информации. Император умолк и, получив пришедшее сообщение на свой имплант, быстро ознакомился с ним. Некоторое время помолчав, он задумчиво похмыкал, словно не зная, что и думать. «Что-то важное?» — осторожно поинтересовался Хьюг Штар. «Да как сказать?» — пожал плечами Ашена Третьего. «Молодого странника в очередной раз попытались устранить. На сей раз почти удачно. Помните случаи с ожившими мертвецами в системе Орвис?» «Да», — отозвался арммастер. «Кто-то под видом мертвых еще несколько дней занимался своими делами. Возникли даже подозрения, что некие существа обладают способностью к перевоплощению, но доказать этого эксперты не смогли. Ни одного перевертыша поймать так и не удалось. Так вот, молодой человек решил отдохнуть, отправился на станцию, познакомился там с красивыми девушками и провел с ними во всех отношениях интересный вечер. Однако через несколько часов станционная полиция обнаружила труп одной из девушек. Причем мертва она была уже несколько суток. Так что все понятно. Как и во всех других случаях, после вступления в интимную связь с перевертышами, молодой странник оказался заражен специфическими паразитами, избавляться от которых наши медики научились совсем недавно. Арт Дара, конечно, вылечили, но к полученному мной донесению приложен отчет медцентра «Белая радуга». Так вот, лечение ему, в общем-то, было не особо нужно. Его организм почти справился с угрозой самостоятельно. Мало того, Взятые у парня анализы поразили медиков до глубины души наличием антител ко всем известным вирусам и не только. Наш странник медленно, но уверенно перестает быть человеком, становясь чем-то другим. Кем и чем? Не знаю. Но это и не важно. Пока мы относимся к нему хорошо, он будет хорошо относиться к нам. Не могу объяснить вам свою уверенность в этом, но это именно так. Так что новость интересная, но не более того. Вернемся к нашим баранам. Некоторое время помолчав, император тихо спросил. Насколько мне известно, у вас всех имеются сработавшиеся тройки ликвидаторов из НКВД и КГБ. Три кита дружно кивнули. Очень хорошо. Так вот, я более чем уверен, что немалое отношение к заговору имеют небезызвестные вам господа. Я позволял им жить, не обращая внимания на их грязные делишки, однако сейчас мое терпение лопнуло. Руководители спецслужб Таурской империи переглянулись и удовлетворенно улыбнулись. Они уже который год пытались уговорить Его Величество поступить именно так. Слишком уж много вреда приносили стране гнусные игры старых аристократов. И пусть даже к заговору они относились по принципу «не пришей кобыле хвост», разве что как ширма, но их устранение заставит реальных заговорщиков зашевелиться и начать совершать ошибки, на которых их можно будет прихватить. А то, что несчастные случаи не так уж и случайны, все заинтересованные лица сразу поймут. Почерк имперских ликвидаторов давно известен. «Я хочу, даже если какая сволочь из заговорщиков выживет, забившись в дальнюю нору, чтобы эта сволочь при одной мысли о заговорах пачкала штаны». Голос Ашена Третьего сделался свистящим. В его глазах полыхал холодный гнев. «Мы с вами, господа и товарищи, успокоились и стали почивать на лаврах. Очень зря, как выяснилось. Раз так, вот вам мой приказ. Тех, чью вину можно доказать, судить и прилюдно казнить. Тех же, кто выглядит законопослушным гражданином, а на деле таковым не является, уничтожить, как бешеных собак. И прежде всего я не желаю больше ничего и никогда слышать о родах Норм, Орит, Дивас, Лорм и Тхарм. Если у них есть дети младше 13 лет, под стирание памяти и в дальней колонии, пусть вырастут нормальными людьми, а не надменными скотами, считающими, что им все позволено. Вам все ясно, господа и товарищи? Да. Встали и наклонили голову три кита. Ваше Величество. Последние слова произнесли только Хьюм Штар и Дек Вар. Тим Лов все так же промолчал, вызвав тем самым насмешливую улыбку императора. Можете быть свободны. Три человека покинули кабинет, оставив Ашена Третьего в одиночестве. Теперь ему предстояла встреча с руководителями еще двух небольших спецслужб, о существовании которых очень мало кто знал. Повторять ошибки древних владык и доверять кому бы то ни было полностью он не собирался. Эти трое верны, но не слишком ли много ошибок они начали совершать? Керм Махак сжимал кулаки от злости, уныло глядя на старшего диспетчера Адаоса Норбагалида, рослого корха с крупной чешуей на морде, выражение которой понять было нельзя. Паскудные ящеры всегда выглядели одинаковыми, вне зависимости от испытываемых ими чувств. «Повторяю, ты идиот!» — разъяренно прошипел корх. «Неужели не доходит, что эвакуация необходима?» «Да мы на ней 3 года потеряем!» Чуть не взвыл ученый. «Мы уже почти смогли адаптировать мозг человека под эскин. Осталась доводка только. Ты представляешь, что значит оборудовать все нужные лаборатории на новом месте? И какие деньги на это придется потратить?» «А что, лучше будет, если имперцы тут все уничтожат?» — осклабился Норбгалид. «Думаешь, они тебя пощадят, яйцеголовый дурак? Зря. У них за такие исследования смертная казнь на месте». «Но разве они могут пробиться через наши оборонные пояса?» — растерянно спросил Керм. «Сколько раз пробовали, мы же всегда отбивались». «Это было, пока у них третий супер-дредноут с его мегаорудиями не появился», — ощерился Корх. «Не видел разве записи его боя в системе Орвис?» «Да мне как-то не до этих глупостей», — отмахнулся ученый. «Глупостей?» — уронил челюсть от изумления Норб. «Да, вот уж точно, чокнутый яйцеголовый. Да этот корабль в одиночку справился с флотами трех стран и их союзниками. Сейчас наши коллеги бегут со всех пограничных станций подальше, боясь, что скоро дело до них дойдет. В нескольких системах уже обнаружили вместо наших станций обломки. Никто оттуда не ушел. Все пытавшиеся сбежать корабли уничтожены. Дошло, придурок? Дошло. Задрожали губы Керма. За свои деяния и удовлетворение научного любопытства за чужой счет он отвечать никак не хотел. «Тогда бегом собираться! Приказ на вывоз нашего оборудования я уже отдал!» «Видел!» — недовольно пробурчал ученый. Он действительно видел, как в лабораторию набежало несколько десятков техников с кучей дроидов и принялись быстро демонтировать самое ценное оборудование, невзирая на все его протесты. Потому биолог и прибежал в командный центр ругаться с главным диспетчером станции, назначенным советом капитанов. Проклятый ящер и так Керму в печенках сидел из-за своей въедливости. А теперь еще и это. Но он не знал, что дела обстоят настолько скверно. А значит, придется галопом нестись собираться, чтобы успеть покинуть Адаос одним из первых. «А куда эвакуируемся?» — хмуро спросил биолог. «В Фриат?» «Если бы!» — разъяренно прищелкнул зубами Корх. «Там бы точно не достали. Но эти чистоплюи поганые не желают, чтобы их с нами связать хоть как-то могли. Нашими разработками пользуются гниды, а убежище предоставить хрен там. На станцию Кот-Мать летим. Через ее оборонные призмы таорский супердредноут может и не прорвется». Керм с тоской окинул взглядом командный центр Адаоса. На бесчисленных голографических экранах отображались какие-то непонятные биологу данные. Операторы, находясь в прямом подчинении через импланты, водили туда-сюда руками, негромко переругиваясь. Внезапно один из них вскинулся и резко повернулся к Норбу. «Шеф!» — выдохнул он. «Скачки гиперполя! Какая-то сволочь глушилку включила!» «Чего?» — буквально взревел тот. «Боевая тревога! Чтоб вам всем провалиться! Все защитные системы перевести в активное состояние! Кто-то чужой в системе появился?» «Не, никого!» — ответил уже другой оператор, тоже Корх. — Только... — Что? — Сигнатуры управляющих блоков оборонных кластеров гаснут одна за другой. — Кто-то их выбивает, — пожевал сухими губами главный диспетчер, — оставаясь при этом невидимым. Но почему тогда не атакуют саму станцию? — А чего тут непонятного? — презрительно фыркнул Керм. — Им не уничтожить ее надо, а взять целый и невредимый. Тут же рабы. Сучьи гуманисты им жизнь сохранить хотят. «Взять Адаос на абордаж невозможно», — отрезал Норб. «Это любой вменяемый военный понимает. У нас каждый коридор десантными плазмерами и тяжелыми пулеметами простреливается». Сказанное им ничуть не успокоило ученого. От страха он покрылся холодным потом, представив, что с ним сделают таорцы, узнав подробности некоторых исследований его лаборатории. А уж ежели увидят подключенные к различным устройствам куски еще живых людей, могут на месте в живот выстрелить и бросить умирать в муках. Есть ли хоть что-нибудь, что можно предложить им за свою жизнь? Есть, пожалуй. Проект 67. Надо срочно бежать в лабораторию, спешно уничтожить все, что выглядит неправильно с точки зрения моралистов. Благо молекулярный утилизатор работает. А затем изъять все данные по указанному проекту. Главное — успеть сказать таорцам, у него есть очень ценные сведения. Так называемый ученый судил всех по себе, поэтому ему и в голову не пришло, что есть те, для кого этические соображения куда выше любой, даже самой ценной информации, и даже выше денег. Для Керма подобное было вообще непредставимо, ведь деньги, в его понимании, являлись высшей ценностью мироздания. После объявления боевой тревоги несколько десятков пристыкованных к причальным портам станции Адаос кораблей тут же отстыковались и разлетелись в разные стороны, надеясь, что хоть кто-то сумеет сбежать. Сражаться никому из пиратов не хотелось, ведь собственную жизнь каждый из них ценил превыше всего на свете. Однако произошло что-то странное. Едва какой-то корабль пересекал границу в 10 световых минут вокруг станции, как все его системы отключались, кроме, как ни странно, системы жизнеобеспечения. Это значило, что их всех хотят взять живыми. Но зачем? Все равно ж по таурским законам пираты отправлялись на радиоактивные рудники, где заключенные жили максимум 2-3 года, затем умирая в страшных муках. Никто облученных не лечил. Однако руководители Адаоса сдаваться без боя не собирались. Они боялись тех, кто стоял за ними, куда больше, чем таорцев. Поэтому понимали, что живыми попадать в руки имперцев не стоит. Разговорить могут любого. Пытки, как и медикаментозный допрос, никто не отменял. А потом проговорившегося достанут даже на каторге. И смерть его будет очень нелегкой. Лучше уж быстро погибнуть во время штурма. Но никто не ждал и ждать не мог, что искины станции, управляющие всеми важными системами, вдруг начнут отключаться один за другим, в том числе и контролирующие вооружение в коридорах. Артем хмуро отслеживал через пилотский виртуал ситуацию в системе. Случившееся на 37-й станции очень больно ударило его по нервам. Черноволосая красавица Мата все время стояла перед глазами, ласково улыбаясь, но при этом тяжело давило понимание, что на самом деле он занимался любовью совсем не с ней, а с ее убийцей, заразившей при этом его энергетическими паразитами. Хотелось орать и бить кулаками об стену от обиды и отчаяния, но юноша с невероятным трудом сдерживался. Нельзя выглядеть эмоционально нестабильным идиотом. И так он, Леонид Петрович, настороженно поглядывает на ученика, да и Карл Генрихович не спускает с него глаз. Видимо, боятся, что он сорвется и что-то натворит. Правильно, в общем, боятся. Артем и сам осознавал, что находится на грани срыва. К счастью, сейчас они заняты делом, и это помогает держать себя в руках. Петроград при атаке станции Адаос впервые использовал новые устройства, недавно созданные Дархоном. Систему невидимости для сканеров любого типа из известных на нынешний момент и систему подавления и перехвата управления вражескими искинами. Без них даже возможности супер-дредноута было бы недостаточно, чтобы захватить пиратские лаборатории. Адаос большей частью славился именно лабораториями, где проводили самые бесчеловечные и безжалостные эксперименты над людьми и другими разумными. Причем ни одного по-настоящему великого открытия его «ученые» в кавычках так и не совершили. Зато рабов погубили десятки тысяч. Второй специализацией станции была работорговая площадка, где желающие могли приобрести любых специалистов с рабскими чипами, а также красивую молодежь разных рас, включая даже корхов и тимайтов. А изредка и лангары с торнами попадались. В общем, на Адаосе находилось несколько десятков тысяч рабов, поэтому уничтожать ее было никак нельзя, только захватывать. Супер-дредноут должен был продавить оборону, а в двух системах отсюда дожидались десантные корабли с войсками. Взять под контроль огромную станцию силами десантной секции Петрограда было физически невозможно даже при помощи дроидов. Чтобы не спровоцировать новой войны с иерархией, более 20 тысяч десантников взяли отпуск и временно нанялись в ЧВК «Деяние». В таком случае империи предъявить будет нечего. Частники порезвились. Хотите, ловите их, а нас ваши проблемы не касаются. Тем более, что станция была пиратской. Но, скорее всего, после столь сокрушительного поражения в войне правительство Приата предпочтет не поднимать шум, прекрасно понимая, что Таора сейчас способна легко раздавить их страну окончательно. Новые флоты пока еще построишь, а у имперцев они в наличии прямо сейчас. Наверное, так и следовало сделать, но куда девать огромное население с индивидуалистической моралью, абсолютно не способное жить в солидарном обществе? Не устраивать же геноцид. Поэтому никто завоевывать ни Приат, ни Халор, ни Сангар не собирался. Ядовитые клыки им вырвали, и ладно. Петроград вышел из гиперпространства очень тихо. Сразу окутавшись полями маскировки, его не заметил никто из пиратов. После чего облетел всю систему, составляя подробнейшую карту поясов и призм обороны. Буквально каждый астероид, луна и планеты оказались утыканы бесчисленными орудиями. Понятно теперь, почему даже имперские флоты не смогли прорваться к самой станции. А ведь это даже не Катмайт, оборона которого на порядок сильнее, всего лишь Адаос. Дархон некоторое время осмысливал полученную информацию целых 20 минут, что при его вычислительных мощностях довольно много. А затем, посоветовавшись с фон Бревеном и командующим десантом генералом Ло Анхом, выдал на гора свой план. Для начала следовало установить на границах системы 6 гиперглушилок, чтобы не позволить ни одной сволочи бежать. После этого направить 12 произведенных за последние дни 10-метровых дроидов, способных подавлять искины противника, и начать уничтожение оборонных поясов, продолжая оставаться невидимыми для сканеров. Причем те, чьи эскины получится привести в нерабочее состояние, можно и не трогать. Без компьютерного управления они превратятся в куски мертвого металла, способные вести огонь только в пределах прямой видимости. Да и то, если канониры не растеряются и успеют отреагировать на приближение корабля. Петрограду же такой огонь будет, что слону дробина. Для атаки самой станции достаточно будет создать проход в оборонных поясах, причем не более 2-3 световых минут шириной. А затем прицельным залпом электромагнитных орудий подавить командный центр, одновременно подсадив в него несколько написанных Дархоном вирусов, способных за 10-15 минут полностью перехватить управление станцией всем ее оружием. Опасались только одного. Пираты вполне способны прикрыться рабами и под угрозой их жизни вынудить отпустить самих джентльменов удачи. И решать, делать это или нет, предстояло Артему, как капитану Петрограда, что его сильно нервировало. Оказаться ответственным за гибель многих тысяч человек молодому капитану очень не хотелось, но он понимал, что решение принимать придется. Отпускать пиратов ни в коем случае нельзя, чем бы они ни угрожали. Да, этим спасут какое-то количество жизней, но скольких еще скоты убьют и изнасилуют, оказавшись на свободе? Нет, их нужно уничтожить, как бешеных собак. Все прошло по плану Дархона. Петроград проскользнул сквозь пояса обороны, как раскаленный нож сквозь масло, отключив остальные при помощи дроидов электронного подавления, после чего разместил такие же, но значительно меньшего размера, вокруг самой станции на расстоянии 10 световых минут. Теперь любой корабль при пересечении этой границы потеряет управление, и его можно будет брать голыми руками. Накопители супердредноута набирали энергию для электромагнитного залпа почти 10 минут. А затем электромагнитное орудие сработало, превратив Адаос в кусок мертвого железа. Однако диспетчеры на станции оказались великолепными профессионалами и восстановили работу большинства систем за каких-то полчаса. Вот только было уже поздно. Вирусы перехватили над ними контроль, разделив станцию на сотни изолированных поднявшимися переборками отсеков. Еще через час подошли десантные корабли, и началась очистка Адаоса от пиратов и так называемых ученых. Артем смотрел на голые экраны застывшим от ужаса взглядом. Он и представить не мог, что можно творить такое с живыми людьми. А когда увидел сращенных вместе, словно вывернутых наизнанку 6 человек, 2 корхов и 2 лангаров, его желудок не выдержал, и юношу долго рвало желчью. Он уже почти сутки ничего не ел, просто не хотел. А самое страшное, что составные части этой жуткой биоконструкции были вполне себе живы и даже в сознании. Увидев таурских десантников, несчастные принялись умолять их помочь покончить с их страданиями. Спасти их действительно не могла бы даже самая навороченная медкапсула, поэтому таурцы, скрипя зубами от гнева, выполнили просьбу. С этого момента к ученым, в кавычках, относились совсем иначе. Нет, некоторых из них все равно брали в плен, чтобы допросить, но очень жестко. Пиратов же просто уничтожали на месте, разве что попался кто-то из командования. Но таковых удалось взять живыми не более 5 человек и 2 корхов. Кто-то из псевдоученых попытался было что-то вякнуть об имеющейся у него очень ценной информации и потребовал относиться к нему уважительно. Десантники переглянулись, вспомнив увиденное в лабораториях, ощерились и, хорошенько накостыляв наглецу, упаковали его в вакуумный мешок. Командование разберется, что там за информация и стоит ли она хоть ломаного гроша. Внезапно вокруг что-то изменилось, и Артем ощутил настоятельную необходимость оказаться на станции. Причем в конкретном месте, в одном из залов, где освобожденные рабы скапливались перед переходом на имперские транспортники. Юноша понял, что снова дал о себе знать его странный дар, и медленно встал, повернувшись к наставнику. «Леонид Петрович, мне нужно туда!» Выдохнул он, ткнув пальцем в голый экран. «Это то же самое, что во время покушения! Мне нужно туда!» «Вот черт!» Выругался тот, вспомнив просьбу императора обязательно помочь парнишке, если у того вдруг возникнет настойчивое желание что-то срочно сделать. Затем Леонид Петрович связался с фон Бревиным и объяснил тому ситуацию. Полковник тоже выругался, но просьбу его величества помнил и он, поэтому сказал, что в 64-м шлюзе будет ждать челнок с Артемом. Однако юноша отрицательно помотал головой, чувствуя, что может сделать шаг и оказаться там, где нужно. Услышав такое, Карл Генрихович даже споткнулся. Он как раз спешил к указанному шлюзу. «Вот прямо ко мне можешь телепортироваться?» — недоверчиво спросил он. «Это не телепортация!» — поморщился Артем, но не понимал, откуда знает это. Он был в своих знаниях уверен. «Это просто совмещение пространства. Ну, словно взять лист бумаги и соединить вместе две его точки, затем проколов их иглой. Стойте там, я сейчас буду». «А скафандр?» — всполошился фон Бревен. «Мне сейчас не нужен скафандр», — терпеливо возразил юноша, опять-таки зная, что прав. Он резко встал с кресла, сделал шаг и исчез из рубки, появившись рядом с полковником. Старый пилот при виде этого загнул матерную конструкцию, которую можно было бы заслушаться. «Ну, дает парнишка. Ясно теперь, почему за него так уцепились, и что такое странник. Остается только позавидовать. Ему же корабли не нужны, получается, чтобы между мирами перемещаться». Артем, продолжая ощущать буквально зуд, поскорее оказаться в нужном месте, бегом ринулся по коридору станции, не обращая внимания на удивленные взгляды встречных десантников. Фон Бревен несся за ним, поражаясь поведению капитана Петрограда. Его особые способности полковник просто принял к сведению. Наконец юноша вбежал в заполненный изможденными людьми и лотарами зал, принявшись проталкиваться сквозь них к дальней стене, где что-то или кто-то звало его. Наконец это ему удалось, и Артем во все глаза уставился на очень худую, постоянно кашлящую женщину, которая едва стояла на ногах вся дрожа. То ли была избита, то ли больна. Юноша всмотрелся в ее лицо, постепенно узнавая и окончательно узнав, чуть не упал от изумления. «Мама!» — ошарашенно выдохнул он. «Как ты здесь оказалась?» «Мама?» — с недоумением посмотрела на него женщина. «Простите, молодой человек, но вы ошиблись. Я вас не знаю».